Наши годы идут незаметно, не за днями бегут и бегут. Все, что есть в нашей жизни, не вечно, все имеет лишь краткий свой путь. Все, что есть в нашей жизни, не вечно. Шумит и пора золотая, годы жизни так быстро пройдут. Мы друзей на земле здесь теряем, потеряет и нас кто-нибудь. Мы друзей на земле здесь теряем, потеряет и нас кто-нибудь. Все имеет конец и начало, наша жизнь пролетает как миг. Если с Богом ты не повстречался, проживаешь бессмысленно дни. Если с Богом ты не повстречался, проживаешь бессмысленно дни. Если хочешь ты жить бесконечно, ни минуты теперь не теряй. Во Христе открывается вечность, свое сердце Ему ты отдай. Во Христе открывается вечность.